Глава 12. Еще раз об основном вопросе. Елизавета Сергеевна подошла к запертой двери в кабинет, за которой укрылись ее муж и сын. Прислушалась. Затем постучала. — Мужчины, отоприте, — громко сказала она. — Чем это вы там занимаетесь? Водку трескаете? — Иди, иди, Лиза. — откликнулся Петр Давидович. — У нас серьезный мужской разговор, без женщин. Не мешай. Супруга недоуменно пожала плечами. Впервые за все годы совместного проживания муж позволил себе говорить с ней в такой неуважительной форме. — Неужели взялся, наконец, за воспитание Кости? — подумала она. — Интересно, чему он может его научить? Сам ничего не умеет. Она ушла в другую комнату смотреть телевизор. Там как раз показывали про взрыв кафе в Израиле. Елизавета Сергеевна выключила телек и призадумалась, глядя в окно. Здесь вид был более привычный. Мусорные ящики и копошащиеся в них бомжи. Она задернула штору и, уставившись на стену, стала изучать узоры на обоях. Между тем Петр Давидович продолжал свою лекцию. «Ты должен знать, сынок, что есть не только антисемиты, но и филосемиты. Это те, кто фанатически верят в еврейскую исключительность и превосходство над всеми другими нациями. А они, может быть, еще и пострашнее будут. Они одно толдычат. Перед нами все вокруг кругом виноваты. В Израиле тебе непременно придется с ними столкнуться. Ты еврей всего на четверть. В глазах филосемитов это неисправимый изъян. Таких, как ты, там даже хоронят за пределами кладбища». «Но медицинские операции делают?» — спросил сын. «Делают». — кивнул отец. — А это самое главное. — Конечно, но перед тобой все равно встанет выбор. Или быть неполноценным евреем, или обычным русским. С небольшой особенкой, но не больше, чем у потомков татар, мордвы или остазейских немцев. Жуковский был наполовину турком. В Суворове текла армянская кровь. Пушкин имел предков эфиопов. Это все не важно, если ты умен и талантлив. Нет еврейских генов, плохих или хороших, есть лишь национализм с той и другой стороны. Русские евреи в Израиле по-прежнему едят гречневую кашу, пьют водку и поют русские песни, даже украдкой почитывают «Лимонку» и газету «Завтра». Между прочим, самые крупные поэты еврейского происхождения — Гейне, Тувим, Пастернак и Мандельштам — крестились и евреями себя не считали. А Троцкий? Он крайне негативно относился к евреям и любил русских. Он с восторгом писал в своих мемуарах, что простые солдаты считали его русским, а Ленина — евреем. То же самое и Свердлов, выросший в русской среде. Конечно, в мире немало антисемитов, и даже среди великих людей — Вольтер, Кант, Гоголь, Достоевский, Блок, Честертон. Но тот же Достоевский сказал, что русский человек — это все человек. Он всех любит, потому что во всех образ Божий. «К чему ты мне все это говоришь, папа?» — задал вопрос Константин. «Прежде я от тебя таких речей не слышал. Я даже не знал, что ты так глубоко копаешь в этой теме». «Потому что меня это всегда занимало», — ответил Петр Давидович. «Потому что в России еврейский вопрос один из ключевых, главных. Здесь завязаны и политики, и экономика, и культура. Три главных кита любой нации. Перед самым крушением Российской империи случайно наткнулась на спящую еврейскую общину Польши, растормошила, постаралась оживить, а евреи проснулись и рванули империю эту завоевывать. Они форсировали революцию, перебили всю русскую элиту и заняли командные посты в стране. В 1937 году Сталин оттеснил евреев от власти и вновь русифицировал власть. Тогда, через несколько десятков лет, евреи разочаровались и в России, и в коммунизме, стали уезжать в Израиль или Америку. Но в 1991 году они со своими союзниками вновь пришли к власти и опять вытеснили русскую элиту на обочину. Так будет продолжаться еще очень долго. Это и есть почти неразрешимый еврейский вопрос. Чтобы было еще понятнее, приведу пример. Потомственный князь Пожарский жил в роскошной квартире на Арбате. В 1919 году она перешла в руки наркома Натанзона. Князя, разумеется, расстреляли. В 1937 году расстреляли уже Натанзона, и квартира досталась члену ЦК Петрову. А в 1992 году в нее вселился олигарх Абрамович. Вот так происходит круговорот воды в природе. Кому перепадет эта квартира через какой-то промежуток времени? Через 5, 10, 40 лет. Ответ ясен. Иванову. «Что же, вечное противостояние, борьба?» — спросил Костя. Елизавета Сергеевна опять заколотила в дверь. «Немедленно отоприте!» — прокричала она. «Лиза, не лезь!» — отозвался муж. Затем продолжил. «Выход тут, на мой взгляд, есть. Например, олигарх Абрамович женит сына на внучке князя Пожарского, а дочь выдаст замуж за Петрова и сыграет свадьбу в храме Вознесения у Никитских ворот. Так произойдет слияние. А теперь отпирай дверь. Пойдем есть украинский борщ с галушками. Я бы предпочел еврейскую фаршированную щуку, — произнес Костя. Надо же привыкать к тому, что буду вкушать в земле обетованной. «Твоя обетованная земля — Россия», — поправил его отец. Елизавета Сергеевна поджидала их на кухне с половником в руке, раздумывая, пустить ли его в ход сразу или немного подождать. У нее имелись свои методы разрешения злополучного еврейского вопроса. Психотерапевтом Леонид Максимович был уже достаточно известным и даже модным. На прием к нему записывались за несколько недель вперед. Его кабинет посещали бизнесмены, артисты, писатели, политики, богатые дамочки и просто бандиты, у которых тоже имелись свои проблемы, например, муки совести после очередных заказных отстрелов. Медицинский центр, где работал Леонид Максимович, был предприятием акционерным. Свою долю имел здесь и фармакологический магнат Мамлюков, и он также пользовался услугами опытного психотерапевта. Сегодня он приехал на полчаса раньше оговоренного срока и вынужден был нетерпеливо ожидать в приемной. В кабинете врача в это время сидел другой пузатый клиент, вытирая платком пот со лба. «Понимаете, — жалобно говорил он, — иногда мне кажется, что я просто схожу с ума. Мне повсюду мерещатся одни женщины, то тут, то там, то в ванной, то под кроватью, а то и за окном. А живу я на 14-м этаже. Сижу в думе, и там вокруг одни женщины в бородах с усами. Выступает Жириновский — женщина. Зюганов — баба. Явлинский — дамочка. Немцов — курсистка. Селезнев — слизка. Я так больше не выдержу. — Во сне тоже? — мягко спросил Леонид Максимович. — это уж непременно, просто кошмар какой-то. Сплошные эротические сны, в цвете, с полифоническим звучанием и с Николь Кидман в главной роли. Или с еще какой-нибудь фифочкой. Бесконечный сериал. Жене об этом вы не рассказываете? Разумеется, нет. Она тотчас же растрезвонит об этом по всему свету. Пойдут слухи, сплетни. Меня сочтут за сексуального маньяка, и все, прощай, избиратели. Впрочем, мы с ней вообще скоро разведемся. Я, доктор, влюбился тут в одну красотку. И тоже не знаю, как мне быть дальше. Потому что женюсь снова... А все равно буду о миллионах женщин думать, о миллиардах. Всех хочу поиметь. Вот вы сидите передо мной, а мне мерещится женщина-блондинка. Произнес Леонид Максимович, невольно отодвинувшись подальше. Вам, господин Каргополов, необходимо пройти курс лечения. Я выпишу вам лекарства и постарайтесь съездить куда-нибудь к морю. Отдохнуть. И Риту с собой взять или без нее? Это ваша жена? Нет, та красотка, в которую я втюрился. Жена Света. Возьмите обеих. Принял Соломоново решение Леонид Максимович. Поселите их в разных отелях. Так вы частично облегчите проблему и семейной жизни, и сексуальной. Как говорят мудрецы, природа столь тонко связала концы с концами, что одно неразличимо переходит в другое. Любовница становится женой, а жена — любовницей. — Гениально! — с восхищением сказал Каргополов. — Я бы записал, да все равно забуду. Кроме того, на любой бумаге, даже на проекте закона о бюджете, вижу лишь голых баб. «И эти люди управляют государством», — с горечью подумал Леонид Максимович, прощаясь с клиентом. «Но погоди, мы тебя растрясем как следует». Мамлюкову надоело ждать в приемной, и он шагнул к двери, несмотря на протестующий жест секретарши. Но дверь сама открылась, а на пороге возник Каргополов. Депутат и магнат были завязаны на общих делишках и давно знали друг друга, но оба смутились. Кому охота признаться в том, что он ходит к психотерапевту? Первым очухался Мамлюков. «Привет, Каргополов», — сказал он, — «а я тут по делу. Хочу акции подкупить. А ну-ка поговорим в коридоре». Магнат душевно приобнял политика за плечи и повел к выходу. Там они остановились, и Вячеслав Миронович прошептал. «Закон о легких наркотиках пройдет в Думе?» «Я делаю все, что в моих силах», — также шепотом ответил Вадим Арсеньевич. «Это должно решиться на осенней сессии». «Учти, обратно хода нет. Все средства я вложил в новый препарат. Зимой он уже должен продаваться во всех московских и российских аптеках. Рекламу запускаем на днях по всем телепрограммам». «Понимаю, я тоже не сижу без дела, обзваниваю и встречаюсь со своими коллегами каждый день. Говорю, что этот препарат даже не столько легкий наркотик, сколько, напротив, лечебное средство от наркотической зависимости, а как в Минздраве». «Там я все уладил. Разрешение на изготовление и продажу уже выдано. В некоторых аптеках уже приторговывают, пока в виде эксперимента. Но эффект есть. Люди берут мой метадон от кашля, простуды и астмы, а привыкают к нему за 2 дня и уже не могут без него обходиться». Мамлюков радостно потер руками. Каргополов посмотрел на него с некоторой завистью. Он представил себе, какие грандиозные барыши ожидают магната. «Не бойся, ты тоже в накладе не останешься», — понимающе кивнул Вячеслав Миронович. «Главное сейчас пробить этот чертов закон, чтобы было, как в Голландии». Ежели нет, я банкрот. Ну и тебе тоже крышка. Не волнуйся, — похлопал его по плечу Каргополов и, засмеявшись, добавил, — посадим матушку Россию на иглу, посадим. Распрощавшись, они разошлись в разные стороны. Каргополов поехал искать Риту, которая неожиданно куда-то запропала, и уже целую неделю от нее не было ни слуху, ни духу. А Мамлюков вальяжно прошествовал в кабинет Леонида Максимовича. — Доктор, — сказал он, усаживаясь в кресло, — люди все больше и больше представляются мне какими-то мелкими насекомыми, то мошками, то гусеницами, а то и червячками на рыболовном крючке. Вот и вы видитесь мне неким майским жуком с крылышками, и я все сильнее и сильнее мучительно жажду власти над всем этим человеческим муравейником. Может быть, мне стоит попринимать какое-то другое лекарство? Или я схожу с ума? «У вас в роду были случаи психических расстройств?» — мягко спросил Леонид Максимович. «Нет». «Будут», — подумал психотерапевт, скрывая за улыбкой брезгливый взгляд. «Тебя, жирная гадина, мы тоже растрясем, как грушу». После возвращения из больницы, ни с кем не разговаривая, Ольга заперлась в своей комнате и больше не хотела выходить. Наталья Викторовна не тревожила ее, чувствуя, что ей лучше побыть одной. Ходила на цыпочках по квартире и сама переживала. Бабушка ушла молиться в церковь, попробовала то же самое проделать и Наташа, стоя перед домашней иконой святого Николая Угодника, но получилось не слишком-то складно. Она выросла атеисткой, канонических молитв не знала, а из своих собственных слов сложилось нечто такое. Не знаю, что и сказать, но сделай, родной праведник, чтобы прошла болезнь у Антона. А Ольга отправилась в страну иудейскую, где Христа распяли. Ну, ради спасения сына помоги. Зазвонил телефон. Будто ее слова были кем-то услышаны, а сейчас должен был последовать и ответ. Наталья Викторовна поспешно сняла трубку. Незнакомый мужской голос спросил Ольгу. — Нету ее, — разочарованно ответила она. — И не будет. Не до вас всех ей сейчас. — Как? Где? Где? В Караганде. Есть такой городок в Израиле. Вот туда и уехала. Хорошо, передам, если встречу. Она повесила трубку, взглянула на притихшего Вальдемара, который пытался разгадывать кроссворд. Он покусывал карандаш и молчал. Какой-то Ренат звонил, сказала Наталья Викторовна в недоумении. Что за Ренат? Ольга мне никогда о нем не говорила. «Яблоки Ренет знаю, Ренат...» «Ну, ты-то чего молчишь?» «Ты же ни о чем не спрашиваешь», — ответил путевой обходчик. «Придумай опять что-нибудь, я вся на нервах. Надо куда-нибудь сходить, развеяться. Из стрессовых состояний лучше всего выводит музыка или живопись. Успокаивай». «И откуда ты такой умный?» «Скажу откуда», — усмехнулся Вальдемар. «Вот идет поезд. В нем едут пассажиры на юг. Едут отдыхать. С собой берут лишь веселые мысли, а все серьезные выбрасывают в окно. Зачем тащить с собой лишний груз? Конечно, едут ведь загорать и купаться, пить сухое вино и флиртовать с такими же отдыхающими. А я иду по шпалам и подбираю. Все просто. Ну, ты даешь. Только и нашлась, что ответить Наташа. Я тут в газете вычитал, что в галерее Гельманда открылась выставка одного народного примитивиста, продолжил путевой обходчик, подбирающий мысли. Некто Жаков. Старику 82 года, а он лишь недавно начал всерьез рисовать и сразу же прогремел. На него народ валит. Пойдем сходим. И Ольгу возьмем. Это мысль хорошая. Сейчас ее позову. Но Ольга еще раньше открыла дверь и стояла, прислушиваясь. — Мама, кто звонил? — спросила Ольга. — Ренат какой-то, — ответила Наталья Викторовна. — Ты сама просила ни к кому тебя не подзывать? — Но это было вчера, а не сегодня, — почти прокричала дочь. — Ну что ты опять наделала? Он был мне очень-очень-очень нужен. Может быть, это был мой последний шанс. Ольга готова была заплакать от огорчения. Но я же не знала. Попыталась оправдаться мать. Ну, перезвонит еще, эк, печаль. Давай лучше в картинную галерею сходим. Вот Вальдемар предлагает. Пошли, доченька. Ладно, равнодушно ответила та, взяв себя в руки. Каргополов разыскивал Риту по всему городу. В редакциях глянцевых журналов, в любимом ею солярии, в ресторанах, где они часто бывали, в фотостудии. Нигде ее не оказалось, и никто не знал, где она сейчас пребывает. Словно сквозь землю провалилась. А Рита в это время лежала в постели с Костей в его снятой квартире и безуспешно пыталась растормошить своего любимого, который был как-то непонятно холоден и молчалив. — Ну, ты просто совсем сегодня какой-то осколок айсберга, — обиженно сказала она, прекращая свои попытки. — Бревно в лесу и то выглядит живее. — Извини, — произнес он сумрачно. — Ты же знаешь, почему. Я все время думаю об операции. Значит, решил все-таки ехать в Израиль? Это необходимо. А я как же? Рита, вот сделаем там все дела, вернусь обратно, и мы вновь будем вместе. А вернешься ли? Костя поцеловал ее и улыбнулся, потом вновь нахмурился. Видимо, сердечная боль никак не отпускала его. — Я все понимаю, — сказала Рит. — Ты меня тоже прости. Тебе сейчас, конечно, не до меня. Я часто бываю вздорной идиоткой, но когда речь идет о спасении ребенка, то я на твоей стороне. Поезжай. Ты ведь ее не любишь? — Кого? — спросил Костя. — Ольгу? — Нет. Но мне кажется, что я очень сильно стал любить сына. Ты черт! А ведь он даже не знает еще, кто его отец. Это я? Я? Костя вскочил с кровати, стал бегать по комнате, сгреб со стола учебники и швырнул их на пол, пнул ногой стул, запустил пепельницей в стенку. — Так почему же ты ему не скажешь? — спокойно произнесла Рит. — Это ведь так просто. И угомонись, пожалуйста. Просто, но нелегко, — отозвался Костя, вновь прыгнув в кровать и тотчас угомонившись. Мне, если честно тебе сказать, очень стыдно перед малышом. Я не могу вот так просто взять и выпалить, я твой папа. А мне кажется, подобные вещи только и нужно выпаливать. Как из пушки, чтобы оглушить? Он и так оглушен болезнью. Нет, надо подождать, пока он выздоровеет. Так ты меня отпускаешь? В Израиль? Да. Но не далее. Куда уж дальше? А сама чем будешь тут заниматься? Найду чем, уклончиво ответила Рита. Опять пойду сниматься для глянцевых журналов. А к этому, как его, к Каргополову, не переедешь на жительство? Ну, если только ты не слишком долго засидишься в Иерусалиме. Полгода ждать обещаю. Всего-то? Пенелопа своего Одиссея лет 20 ждала. Пойми, мне тоже надо свою жизнь как-то устраивать. Я не Пенелопа. Полотно ткать не стану. Рита отвернулась к стене. Константин опять соскочил с кровати. Был он то почти мертвым от неподвижности, то живее всех живых, как ртуть или господин Ульянов Ленин. «Собирайся», — сказал он, и сам начал быстро напяливать одежду, не попадая ногой в штанину. «Зачем? Куда?» — опешила она. «Что ты опять выдумал?» «Не выдумал. А обещал одному знакомому старику прийти на его выставку. Сегодня последний день. Я его от смерти спас. Еще успеем до закрытия?» «А поехали», — весело откликнулась Рита.